«Хочешь, еще поговорим?» — спросила она. «Конечно», — отозвался я. «Сколько раз я вчера просил, чтобы ты мне перезвонила?» «А о чем ты хочешь поговорить?» «О чем угодно», — радостно сказал я. «О чем угодно». На самом деле у меня была одна вещь, которую я хотел бы с ней обсудить, если она ничего не предложит со своей стороны. Этот вопрос вертелся у меня в голове всю дорогу с кладбища. Мне было интересно, как, по ее мнению, самых красивых людей на свете, Синди Кроуфорд, Мел Гибсон и так далее, тоже когда-то бросают? И если так, то что же это? Значит, никто, совсем никто, не застрахован от того, что его бросят? Я был рад, когда оказалось, что у нее есть свой вопрос, потому что понимал, моя тема неминуемо сведет разговор к Аге. «Это некоторым образом связано с тем, где ты сегодня был», — предупредила Кейт. «Как ты относишься к смерти?» «Я против», — пошутил я. Мы хором рассмеялись. «Ну, ты же понимаешь, о чем я», — сказала она. «Что ты о ней думаешь?» «Я думаю, что когда ты умираешь, ты умираешь насовсем», — сказал я. «Такова жизнь, и, стало быть, надо брать от нее по полной, пока она не кончилась. Тем не менее, пусть это и не противоречит тому, что я сейчас сказал, я буду разочарован, если окажется, что все, выпавшее на мою долю за последние 26 лет, это и есть жизнь, и больше ничего не будет». «Ладно, тогда я спрошу по-другому. Как бы ты хотел умереть?» — поинтересовалась Кейт таким тоном, будто была официанткой, и спрашивала, какой я предпочитаю соус к рыбе. «Наш разговор принимает довольно странный оборот», — заметил я. «Странный? Слышал бы ты, о чем мы рассуждаем с Паулой часам к 5 утра после 9 порций тройной водки. Вот только хватит ли тебе мужества?» «Ну, мужественности-то у меня побольше, чем у тебя», — шутливо возразил я. «Смею надеяться», — подхватила Кейт. «Думаю, мы никогда об этом не узнаем», — произнося это, я размышлял. «Можно ли назвать наше взаимное поддразнивание флиртом, или это всего лишь невинные шутки?» «Нет, серьезно, как бы ты хотел умереть?» «Не знаю. Я с облегчением вернулся к теме смерти. Мне надо подумать. А как насчет тебя? Ты сама как бы хотела умереть?» «Я думала, ты так и не спросишь». «Со смехом», — сказала она. «Мы с Паулой много раз это обсуждали, болтая по ночам. Мой ответ готов. Ты слушаешь?» «Я весь внимание». 15:20. Разговор о смерти. Часть первая. Ее размышления. «Слушай, хотя я уверена, что это прозвучит как бред сумасшедшего, наверное, это и есть бред сумасшедшего. Что ты обо мне подумаешь? Впрочем, ты меня не очень хорошо знаешь, поэтому, наверное, ничего особенного не подумаешь. Ладно, значит так. Я люблю представлять свои собственные похороны. Это звучит странно, я знаю, но это так. Люди сейчас не часто задумываются о смерти, не правда ли? Такое впечатление, что они всю жизнь только тем и занимаются, что избегают мыслей о ней. А вот пенсионеры о ней все время думают, и именно они имеют о ней правильное представление. Наверное, потому что они ближе к концу, чем все остальные. Они держат на своем счету определенную сумму денег, чтобы хватило на приличные похороны, гроб и угощения на поминках. Так и должно быть. А потом еще древние египтяне, они всю жизнь думали о смерти. И когда, наконец, уходили, это был самый большой праздник в их жизни. Наряды, пожитки, и даже рабов хоронили вместе с ними в их огромных могилах. Египтяне старики и я. Мы-то знаем, что важно, а что нет. Далее. Во-первых, надо придумать, как именно я собираюсь умереть. Иногда я думаю утонуть. А иногда мне больше нравится авиакатастрофа. Но сейчас мне не важно, каким образом это произойдет. Главное, я хочу умереть за того, что...